Глава 10. Демид. Вообще-то я не любил смешивать работу и отдых, но за Владимира Масленникова попросил один из постоянных клиентов. Решив, что одна встреча за время январских каникул мой отдых не испортит, я согласился пообщаться. «Мне обязательно тащиться вместе с тобой», — ныла Элька. «Угадай с одного раза». «Что я там буду делать? Слушать про ваши унылые цифры?» Она нехотя поднялась с огромного дивана в гостиной люкса, где они жили вдвоем с ее парнем. Мой персональный люкс находился напротив. «Лицом поторгуешь». Я невозмутимо уселся на ее место, взял в руки геймпад и взглядом указал Егорке на игровую приставку. Тот недовольно вздохнул и запустил «Ассасин Крид». «Что ты сказал?» Элла выглянула из ванной комнаты. «Что через час ты должна быть готова». Процедил я, глядя на огромный экран, где мой перс несся по крышам старинных зданий, ловко перескакивая с одного на другое. «Когда вы разведетесь?» — уныло спросил парень. «Никогда», — хмыкнул я, надавливая на кнопки. «Я серьезно. Я тоже. Но ведь однажды это слияние закончится. Конечно, вот только оно требует прямого совместного наследника. Но Элла не хочет детей со стороны». Это не мое условие, все претензии к ее папаше. Или к твоему, Егор нахмурился. Ну, поди предъяви, раз такой борзый. Должен же быть какой-то выход. Разумеется, выход есть всегда. Я кивнул, не глядя на него, и продолжил орудовать геймпадом, заставляя ассасина уничтожать своих противников одного за другим. И почему мы до сих пор им не воспользовались? Не знаю, это к вам вопрос. Я делал вид, что глубоко погрузился в сюжет игры, но мой мозг тщательно подбирал для меня каждое слово в очередной реплике, чтобы мой замысел не выглядел очевидным. Меня все устраивает. «А нас нет», — Егор злился все сильнее в ответ на мое беспардонное равнодушие. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вот зараза». Я промахнулся мимо кнопки, и герой в капюшоне отхватил в драке по полной. «Есть условия, есть контракт, есть причины для его прекращения». «Что это значит?» «Это значит, читайте, что подписываете». Зевнув, я глянул на часы. «Элла, ты все? «А где находится контракт?» — блеснул догадливостью Егор. «Мой экземпляр в сейфе отца, Эллы без понятия, вероятно, в офисе ее папаши». «Ясно». Мальчишка приуныл, но я был уверен, что семена сомнений упали в благодатную почву, чтобы прорасти уже к февралю. Пройдя миссию, я размял шею и встал с дивана. Элла вышла из ванной с уложенными в какую-то мудреную прическу волосами и с явным таким макияжем, который прибавлял ей лет 5 возраста. Осталось платье. Супер. В ресторан мы поднялись раньше назначенного времени, но нас гостеприимно проводили к забронированному у панорамного окна столу. «Надолго это все? Элла пролистала меню и взялась за винную карту. «Насколько надо?» Раздалось недовольное цоканье, но я проигнорировала ее реакцию. К нашему столу приближался господин Масленников, и под руку его держала Олеся. Приплыли. Олеся. Примерно так себя ощущают люди, идущие на казнь, наверное. По крайней мере, если бы мне в тот момент отрубили голову, я бы выдохнула с облегчением. «Добрый вечер, Демид», — уверенно произнес Владимир, пожимая его руку. «Приветствую», — ответил Макаров, — «это моя супруга Элла». Я еще издалека заметила эффектную блондинку с алыми губами и пышным бюстом, утянутую в шикарное лавандовое платье. Да, такая была прямо под стать Демиду. Куда уж тут маленькой мышке Олесе. В сравнении с ней я казалась себе тенью. А это Олеся, моя ассистентка и правая рука. В это время настоящая правая рука Масленникова уверенно легла на мою поясницу. «Очень приятно», — произнес Демид, чье лицо вдруг стало снова похоже на непроницаемую маску. «Где же это я так нагрешила? За что мне это наказание?» С невеселыми мыслями я на автомате поедала салат, совершенно не чувствуя его вкус, и отпивала вино из бокала, фокусируясь на том, чтобы не оставлять на тонком стекле следы пальцев и губ. Мужчины начали разговор очень издалека о финансовых итогах года, об инвестиционном климате и настроениях на бирже, говорили о каких-то отчетах каких-то агентств, но ни я, ни Элла имя-то какое. Не вклинивались в диалог первые минут 15. Но потом фокус плавно сместился на отдых, уровень сервиса в Сочи. Я все пыталась понять, что не так. И, начав аккуратно добавлять короткие реплики, вдруг осознала — Макаровы. Они выглядели так, будто каждый пришел сюда поодиночке. От любой новоиспеченной семейной пары всегда шел некий общий настрой, эмоциональный фон, но тут, как два случайно присевших за один стол незнакомца, «Это не та женитьба, о которой можно мечтать», — вспомнилась фраза Демида. «И все-таки я предпочитаю Швейцарию», — неспешно произнесла Элла, — «на крайний случай Австрию». Мне было плевать на предпочтение блондинки, пусть бы даже она сказала про курорты на Марсе, но этикет требовал поддержания разговора. «Почему?» — улыбнулась я. «Потому что Кавказ, конечно, далеко не Альпы», — буркнула госпожа Макарова. «Это очень хорошо понимают все, кто был и там словами не объяснить, но вот ощущения...» Я на свою беду перевела взгляд на Демида и чуть не поперхнулась при виде его лица. Как бы он ни пытался, даже сквозь маску безразличия просачивалось его желание шарахнуть Эллу по голове за ее неуемный снобизм. «Я не самая преданная фанатка гор, больше люблю городские путешествия», — произнесла я невозмутимо и доброжелательно. «Да? И какие же города удостоились вашего визита?» Игнорируя непонятные попытки Эллы возвыситься над присутствующими, я начала перечислять европейские столицы и центры культуры, где успела побывать. К собственному удивлению, вдруг поняла, что мне вполне было чем ответить. Владимир тоже подключился к обсуждению заграничных поездок, а вот Макаров, напротив, молча цедил вино, постукивая пальцами по столу. Пересилив себя, я обратилась к нему с невинным вопросом. «Демид, а вы часто бываете в Европе?» Он лениво оглядел меня от макушки до груди, и мне понадобились все мои силы, чтобы не отвести взгляд. «Я предпочитаю путешествовать по России. У нас огромная красивая страна, и гор в ней предостаточно, чтобы не пускать слюни по занюханным туристами Альпам». «Дело не в туристах», — Элла раздраженно закатила глаза. «Эти двое, кажется, с трудом переносили общество друг друга. Алтай — шикарные горы, и никаких денег не жалко, чтобы раз в год летать туда и напитываться их дикостью». «Ну, конечно. Столько лет бороться за цивилизованный туризм, чтобы потом мотаться дикарем туда, где его нет». «Он там есть», — процедил Макаров, снисходительно вздохнув. Мы с Масленниковым переглянулись. Он еле заметно качнул головой. «Не продолжай». «Можете считать меня идиотом-патриотом», — Демид хмыкнул, глядя в опустевший бокал, и перед нами из ниоткуда материализовался официант, бесшумно разливший остатки из заказанной бутылки вина. «Я думаю, наличие или отсутствие патриотических чувств никак не связаны с уровнем интеллекта. Я не удержалась от колкости и уставилась на свои ногти. Пусть понимают, как хотят». Воздух над нашим столиком постепенно электризовался. В какой-то момент я все-таки вспомнила, для чего мы тут собрались, и заговорила на другие темы, лишь бы сгладить этот странный конфликт в чете Макаровых. Но, увы, они будто существовали в разных измерениях и имели противоположные мнения вообще по всем вопросам. Признав свое дипломатическое поражение, я умоляюще посмотрела на Владимира, который красноречиво повел бровью и под конец ужина таки перешел к делу. Вот только Элла вдруг нарочито по-актерски зевнула и попрощалась с нами. «Прошу меня извинить, день был длинным и безумно активным, валюсь с ног. Приятно было познакомиться». Не дожидаясь реакции мужа, она встала из-за стола и как-то чересчур шустро для жутко уставшего человека понеслась вон из ресторана. «Укаталась бедняжка», — процедил Демид и подозвал официанта, чтобы заказать еще вина. Владимир перешел на коньяк, а я, тоже имея за плечами длинный напряженный день, попросила чашечку кофе. Мужчины заговорили о делах, что-то о брокерских сделках, страховании рисков, видах инвестиций. Я настолько посредственно разбиралась в теме, что даже не пыталась внимательно прислушиваться. Голова мягко гудела от выпитого вина и усталости. Все свои силы я потратила на попытку завязать дружеский диалог с этой странной парочкой ради того, чтобы мой босс во что-то выгодно вложился». «Господи, зачем я вообще здесь понадобилась? Они могли бы решить все свои дела наедине и не устраивать этот цирк». Заметив, что разговор стих, я вынырнула из своих размышлений и с удивлением обнаружила, что Масленникова за столом не было, а Макаров откровенно пялился на меня с плотоядной ухмылкой. «Привет». «А где Владимир?» «Лесь, ты с открытыми глазами спишь?» «Я задумалась». Демид вскинул брови и указал пальцем на мой телефон. «Ответишь?» Увидев на дисплее имя босса, я схватила айфон. «Да?» «Ты там уснула, что ли?» — буркнул Масленников. «Простите, звук отключен. Не сразу заметила». «Никитка разнылся. Я вернусь через 5 минут, а ты придешь в номер и успокоишь его. Займи пока Макарова болтовней». «Хорошо». Демид кашлянул, привлекая к себе внимание. «Десерт будешь?» «Я не ем сладкое». «А, точно, ты говорила». «Займи пока Макарова. Легко сказать». «В каком ты номере?» Я зависла от неожиданности. «Олесь, в каком ты номере?» Понизив голос, повторил Демид. «Ты издеваешься?» Утренняя волна бешенства вдруг снова накатила, ударив меня по солнечному сплетению. «Я хочу поговорить с тобой. Без лишних глаз и ушей». «Нам не о чем говорить». «Не упрямься». Его взгляд стал гипнотизирующим, подчиняющим, как тогда, в июне. Мне хотелось сбежать в прямом смысле слова, вскочить с кресла и унестись подальше от этого мудака, даже если все это заметят. Но тело мне уже не подчинялось, низ живота пылал, а дыхание, вопреки моей воле, участилось. Дерьмовее всего было то, что он снова все видел и понимал, и улыбался. Его это забавляло, как же иначе? 2 вопроса, и лохушка Олеся, только утром пославшая его в далекие дали, уже почти и не против. «Я прошу прощения за заминку». Мы оба резко вздрогнули от гулкого голоса Владимира. «Леся, можешь идти». Серые глаза Масленникова впились в меня, и в них совершенно неприкрыто светилась похоть и вера в то, что, когда он вернется к себе из ресторана, сумеет удержать меня в номере еще один. Они сговорились точно. «Всего хорошего. Приятно было познакомиться», — пролепетала я Макарову и резво вскочила с места. «И мне приятно», — протянул он хрипло. «Вашу мать». Я старалась идти спокойно, а внутри сердце от страха разламывало ребра. Голова шла кругом от выпитого вина, а пальцы судорожно сжимали ткань платья на уровне бедер. Пока лифт нес меня вниз, пришло короткое сообщение, я ведь все равно узнаю. Самоуверенный мудак. Пусть только попробуют вломиться ко мне. Переодевшись в черные джинсы и серый джемпер из тонкой шерсти с треугольным вырезом, я шмыгнула в номер Масленникова и заглянула в детскую. Людмила Петровна поглаживала уснувшего Никиту по буйным светлым волосам, таким же, как у его отца. «Олесь, все в порядке. Я сводила его в туалет, дала воды, и он успокоился», — прошептала сиделка. Я кивнула и на цыпочках подошла к кровати. «Какой же он все-таки милый малыш!» Опустившись на колени, я поцеловала его в маленький гладкий лобик. Никита сонно обнял меня и что-то неразборчиво пробормотал. Подождав 2-3 минуты, я аккуратно высвободилась, пожелала спокойной ночи и вышла в холл. Обессиленно уперлась спиной в дверь и медленно выдохнула. «Итак, что мы имеем?» С одной стороны, подбивающий колья Масленников со своими намеками, с другой — спохватившийся через полгода Макаров с угрозой найти мой номер. Дурдом. Отчаявшись найти выход из этой западни, я посмотрела на часы и спустилась на первый этаж отеля, где работал круглосуточный бар. В расстроенных чувствах заказала бокал вина и присела за самый дальний столик, лицом к окну, из которого открывался вид на мостик через реку. Написать, что ли, Ленке? Она сейчас снова начнет читать свои псалмы про выгодное замужество. Просто пережду тут. Пускай эти двое встретятся у моего номера и врежут друг другу. Отлично. За это и выпьем. Хохотнув, я сделала глоток и вздрогнула. Попалась, негодница.